Пальцы Руи заболели. Так им хотелось сомкнуться вокруг глотки жена мужа. Великанша стояла и наблюдала. Пальцы ее скрючились над контрольной консолью. Он не верил, что она сразу включит кнопку, которая активирует взрывчатку, если он станет душить жена мужа. Но ему наверняка вкатят успокоительное. Тем самым будут потеряны любые возможности, которые еще могут представиться. Аяма раздала ужин, который никак не отличался от обеда. Пока пленники ели, Аям достала надувные палатки из трюма лодки и поставила по одной возле каждого кабеля. Они раздулись, словно огромные белые колбасы. Потом оба, Банесса и Аям, ушли в лодку. Марма остался. Его металлическое лицо медленно поворачивалось, пока он разглядывал травянистую степь. Низа, казалось, вся погрузилась в думы, ковыряясь в еде. Она ушла в свою палатку без слова. Хотя она быстро улыбнулась Руизу. Дальмаэра присел в траве на корточки, доедая свой ужин, с каждым укусом делая брезгливую гримасу. «Я полагаюсь на твои утверждения, что эта штука съедобна, друг А. Иначе я боялся бы, что меня отравят». «Я ничего не гарантирую». Дальмаэра рассмеялся. «Ты осторожный человек. Скажи мне, почему мы остановились? Неужели летающее яйцо питается для полета энергией от солнца? Или страшные звери по ночам летают по небу?» «Это из-за шардов», — ответил Руис. «Они не разрешают никакого движения над землей в той части планеты, где ночь. Никаких ночных полетов». «Шарды? Кто они такие?» Руис сообразил, что говорил с ним без своей обычной осторожности. «Но...» «Может быть, Дальмаэра полезно и даже интересно будет услышать описание Суука? Может пригодится, если им удастся удрать от Корианы до того, как генчи поработают над ними». «Дальмаэра, ты знаешь про Акасту в городе царя?» Дальмаэра доел последний кусок своего ужина. «О да, такой квартал, где можно найти все, что душа пожелает. Были бы деньги». «Да. Так вот, эта планета, которая называется Суук, это Акаста внешних миров». «Суук. Звучит как-то очень противно». Руис оглянулся. Никто больше не обращал на них внимания. «Суук — это планета рабов и работорговцев. Мир, где рождаются бандиты. Мир, куда они сползаются умирать». «Вот как? Значит, леди Кориана — бандит? Работорговля не разрешена во внешних мирах?» «О, бандит-то она бандит, это точно. Но рабство легально на большей части пангалактических миров. Она занимается кое-чем еще. Она крадет рабов, которые ей не принадлежат». «А кому они тогда принадлежат? Кому принадлежали мы?» Руис постарался скрыть неприятное чувство, которое вызвало в нем этот вопрос. Он снова недооценил Дальмаэра. «Не знаю», — сказал он. Дальмаэра подумал над этим. Глаза его были ясными и непроницаемыми. «А эти шарды — это кто?» Руис взглянул на небо, где блеск орбитальных платформ затмевал звезды. «Суук принадлежит шардам. Они правят здесь. Тут действует их закон. Они не разрешают большим кораблям, крупным флотилиям или большим скоплением маленьких кораблей приземляться на Сууке. Они не разрешают здесь никакого скоростного транспорта, никакого сильного оружия, никаких крупных городов. Они наблюдают за порядком вон оттуда, Дальмаэра». Рукой Руис показал на скопление орбитальных платформ в небе. «А в остальном им наплевать, что здесь происходит, пока им платят налоги». Дальмаэра уставился наверх, разинув рот от удивления. «Какие они? Такие, как ты, Руис?» Руис смущенно рассмеялся. «Нет, они даже не похожи на людей. Гораздо страннее, чем пунги. Представь себе речную ящерицу с дюжиной рук, а на каждой руке, на ладони, шепчущие рты с отравленными ядовитыми клыками». Дальмаэра передернула. «Они когда-нибудь спускаются вниз?» «Никогда. Но на платформе есть страшное оружие. Они могут с помощью этого оружия дотянуться сюда и превратить меня в клуб дыма, совершенно не задев при этом тебя». Откуда они появились? Почему они разрешают преступникам пользоваться своей планетой? Никто этого не знает. Я слышал много догадок. Может быть, они очень старая раса воителей, уставшие от побед и завоеваний, но все еще пытающиеся поддержать свой прежний образ жизни. Они собирают плату за въезд посетителей планеты из туристов. Весьма прибыльное дело. Может быть, они думают, что управляют каким-нибудь заповедником. Может, они просто считают наши выходки забавными и развлекательными для себя. Несколько минут они сидели молча. Наконец Дальмаэ рассказал. «И они наблюдают? Они могут сейчас нас увидеть?» «Могут. Но смотрят ли они на нас в данный момент? Этого я знать не могу». Дальмаэ посмотрел на него расширенными от удивления глазами. «По-моему, лучше мне сейчас пойти спать». Старшина гильдии заполз в свою палатку. Руис увидел, что он остался единственным из пленников, который еще не ушел в укрытие. Он вздохнул и пошел спать. Проснулся он в ужасе, пропитанный холодным потом. Прошло несколько секунд, прежде чем он вспомнил, где он. Он прерывисто дышал, и сердце его колотилось, словно он долго бежал. Когда он успокоился, он услышал слабые царапания и шорохи. Звуки, которые резко отличались от спокойного фона ночных звуков Суука. Руис осторожно высунул голову из палатки. По положению звезд он решил, что время уже миновало полночь. Он прислушался. Звук раздался снова, из палатки низа. Он изогнул шею, чтобы посмотреть на лодку. Никто не стоял на вахте на трапе лодки. Адреналин выстрелил ему в кровь. Он выполз из палатки и стряхнул последние остатки сна. Наблюдал ли за ними киборг через мониторы панели управления лодки? Если нет, то у него мог быть шанс. Он не мог дотянуться до угла палатки низа. Поводок, к которому он был привязан, был слишком короток. Звуки, которые доносились из палатки, приобрели стучащий сексуальный ритм. Руис повернулся спиной и зацепил угол палатки каблуком. Нога запуталась в шнуре, и Руис изо всех сил дернул. Палатка подвинулась к нему. Руис дернул снова, и когда злобная физиономия жена мужа показалась из палатки, Руис поймал его глотку в обе руки. «Тихо, Низа, ни единого звука!» – прошептал он настойчиво. Аям обвисла в мощных руках Руиза. Но тот продолжал крушить его гортань под нажимом больших пальцев. Женамуж легался и брыкался, пытался царапать лицо Руиза, но ослабел. Когда он умер, дрожа всем телом, на живот Руиза брызнула струя семени. С дрожью омерзения Руиз отбросил труп прочь. «Низа!» – прошептал он. «С тобой все в порядке?» Из палатки донесся сдавленный всхлип. «Низа! Дай мне его вещи, быстро!» Он услышал, как она зашевелилась. Секунду спустя блуза и брюки жена мужа вылетели из палатки, а за ними последовало парализующее ружье, которое он носил, когда был на часах. Руис нетерпеливо обыскал карманы, бросая время от времени взгляды на лодку. Она оставалась такой же темной и тихой. Он стал надеяться, что остальные спали или потеряли бдительность. В последнем кармане он нашел ключ, который отпирал его поводок. Он затолкал труп жена мужа в свою собственную палатку, потом забрался в палатку Низа. В темноте он еле-еле мог видеть ее, скорчившуюся у дальней стены. Глаза ее таращились в темноту. «Оно мертво?» – спросила она. «Да. Слушай меня внимательно. Я попробую попытаться захватить лодку. Я отстегну твой поводок. Ключа от ошейника воротника у меня нет. Если мне удастся сделать то, что я задумал, все будет хорошо». Он открыл замок поводка и бросил ключ ей на колени. Потом нежно похлопал ее по ноге. «Если я не вернусь через полчаса, или около того, или если ты услышишь возню в лодке, ты, может быть, захочешь побежать к периметру из сенсоров. Попадание из стреляющего устройства несет мгновенную и безболезненную смерть. Никакой боли, понятно?» Она кивнула. Он повернулся, чтобы уйти. Она протянула руку, и на секунду задержала его руку в своей. У подножия трапа Руис на секунду задержался и прислушался. Ничего. Он забрался по трапу, виляя бедрами, как аям, на случай, если у лодки было специальное оборудование, чтобы различать по моторике. На верхней площадке трапа шлюз был открыт. Он прислонился к холодному металлу, крепко перехватил парализующее ружье и нырнул внутрь. Трюм был пуст, если не считать маленькой красной лампочки, которая горела над входом. Он быстро прошел до конца трюма в отсек команды контрольной рубки. Руис увидел, что в командную рубку ведет лестница. Руис аккуратно взобрался по ней и осторожно поднял глаза над уровнем пола. Он не увидел никаких признаков присутствия киборга или великанши. Но из прохода, ведущего на корму, лился свет. Именно там находились каюты команды.